Часть 30. Выше рассказано, как в Бронкском парке однажды журналист П. и я, мы встретили плачущую женщину, от которой ушел муж к женщине, пьющей вино, когда она, встреченная нами жена, была верной христианкой и верной женой. Через неделю после той встречи, в праздник утром пораньше, чтобы застать его дома, я приехал к П. Он жил один. Он отпер мне нескоро и был чуть-чуть смущен. От вечернего ужина в столовой у него остались два прибора. В кабинете лежала женская шляпка и некая туалетная подробность, также явно оставшаяся от вечера. То, что пришел именно я, как видно, успокоило П. Жестом он информировал меня о событиях. Я хотел было уйти. Он сказал, что делать этого не стоит. Он ушел на минуту в спальню. Через минуту за ним вышла та самая женщина, которую мы встретили в дожде в Бронкском парке. Она увидела меня, лицо ее стало горестно. Я предложил ей папиросу. Она отказалась со всей пуританской строгостью. Вдруг ее глаза наполнились слезами, и она заговорила, чтобы сообщить мне о последних событиях. С тех пор, как ушел муж, я ничего не знаю о нем. Он ушел, отказавшись от всего. Он ушел к женщине, которая курит табак и пьет вино. Почему он ушел? Он ушел, и с тех пор остановилась жизнь, а я, видит Бог, верная христианка, я верная жена, и, конечно, я не курю и не пью. Я посмотрел на некоторую туалетную подробность, забытую на диване, и на две недопитые рюмки около наполовину выпитого литра ликера на табуретке около дивана. Женщина перехватила мой взгляд. В святой, должно быть, простоте, она села на диван как раз на свои подробности. «И что же муж?» — спросил я. «Ах, видит Бог, как я жду его!» — сказала она, подняв глаза к небу. «Президенты, бандиты, доктор и полиция около той леди, с которой я мог бы получить стоимость автомобильного фонаря, разбитого об ее голову. Гипокритство, лицемерие,